Этот день оказался поистине суматошным. После разговора с Арго Диар сразу отправился в Трилин сообщить новости отцу и подготовить все к нашему появлению. Пока он отсутствовал, предусмотрительно Арго отправил меня в лабораторию и выкачал из моего организма столько крови, что я сама не смогла подняться на ноги. «Прости, Эли, но это необходимо», — объяснял князь после, отпаивая меня сладким чаем. «У тебя быстрая регенерация, и через пару часов ты снова будешь чувствовать себя хорошо. Ну а мне этого материала хватит, чтобы помочь еще нескольким сотням Имари». Конечно, я понимала Аргаила, который мог бы вообще никуда нас не отпустить. Но он все же осознавал, насколько для меня важно помочь Империи отбиться от горданских захватчиков. И за это я была ему искренне благодарна. Диар вернулся около 5 вечера, но пришел не один, а с Гарретом и еще 3 незнакомыми мне магами. И пока помощники строили большой портал до столицы, причем делали это за периметром ограждающего купола, принц проводил манипуляции с плетениями этой самой защиты. Да, ему оказалось вполне по силам создать в барьере проход, пусть и временный, но энергии это у него отняло просто уйму. «Итак», — выдохнул он, оглядывая моих парней. При этом он выглядел усталым и даже измотанным, но в его взгляде снова появилась уверенность в грядущем успехе. «Я выпускаю вас под свою ответственность», — продолжил принц. «Мы и вся империя заинтересованы в сотрудничестве между нашими народами. Да и вам, думаю, надоело жить в заточении, потому прошу вас всех вести себя достойно. Вы первые представители Имари, которые появятся на территории империи за последнюю 1000 лет. И потому, как вы себя проявите, сложится впечатление обо всей вашей расе». «Диар прав», — добавил князь, окидывая строгим взглядом выстроившихся в шеренгу 10 молодых мужчин в строгой черной форме, которую носили патрульные их города. «Запомните, сейчас вы — лицо Имари. А ты, Вэл, мой брат. И имперцы будут воспринимать тебя не просто как солдата или дракона, а как близкого родственника правителя. Ты в этом отряде второй после Эли. И поэтому именно на тебя я возлагаю ответственность и за парней, и за Элиру». «Будет исполнена ваша светлость», — по-военному строго ответил Вельмир. «Будет исполнена», — вторили ему остальные. А я стояла рядом и улыбалась, потому что чувствовала восторг и воодушевление каждого из них. Они на самом деле понимали, как важно происходящее сейчас. Что это не только большой шаг для будущего их народа, но и самый настоящий прыжок, меняющий судьбу целого континента. «Я верю в вас», — ответил Арго, — «и буду ждать вашего возвращения». После активации портала, которая сегодня происходила при участии всех присутствующих магов, включая меня и Олита, мы начали перемещение в столицу. Первым ушел Гаррет с помощниками, за ним драконы в компании Олита. Следующей должна была идти я, но меня остановил голос князя. Он уже вернулся обратно за пределы прозрачного энергетического барьера и теперь с отстраненным видом наблюдал, как Ди запечатывает проход. «Эли, у меня к тебе просьба», — самым серьезным видом сказал Аргаил. «Какая?» — поинтересовалась я, озадаченная его тоном и его странным задумчивым видом. «Вернись, счастливый», — ответил Арго, улыбнувшись. «Не могу увидеть тебя в печали. Твоя грусть бьет по мне настолько, что самому охота завыть. Если по возвращении обратно в твоем эмоциональном состоянии ничего не изменится, тогда я сам займусь этим вопросом». Он бросил быстрый взгляд на застывшего на месте Диара, которого явно распирало от эмоций и от желания высказаться, и снова посмотрел мне в глаза. «Ты нравишься мне, Эли, как женщина. Пока в твоем сердце другой, я не имею права предпринимать какие-либо действия. Но в случае, если вернешься сюда такой же грустный и разбитый, я найду способ сделать так, чтобы ты снова улыбалась». После коротко кивнул на прощание, развернулся и направился назад туда, где его ожидали все те же верные черные драконы — Картер и Асмодей. Проводив его взглядом, я молча вздохнула и шагнула в марево портала. Диар отправился следом за мной, завершая нашу процессию.